благородные рыцари и дамы, короли и королевы, за ногу и об колодец, кончай валяться! Ходят слухи, что мы победили. Ну да чего еще от нас ждать? Мы такие!» И улыбнулся уже во весь рот, веря сейчас, что они и в самом деле были бессмертны. Эпилог. Вокруг не было ничего, напоминавшего бы море мрака. Вполне могло оказаться, его больше не было, чем черт не шутит. Вполне могло. Не зря же его не усматривалось на тех картах, что нарисованы до шторма. Голубая искрящаяся водная гладь и голубой небосклон. Рагнарок лежал в дрейфе, а в небесной лазури над ним было не протолкнуться от летательных аппаратов, висевших на почтительном расстоянии на большой высоте. Драккары серебряной бригады, боевые браганты в устрашающем количестве, множество виман. Ни один не стронулся с места, не изменил дислокацию. Они ждали. Сварог превосходно был знаком с тамошней аппаратурой. Без сомнения, сверху давным-давно рассмотрели уже всех, кто стоял у перил на крыше рубки, и его, и прочих. Но ни одна воздушная машина не стронулась с места. Быть может, людям наверху не хватало духу. Есть сильные подозрения. Схватка в море мрака протекала с таким размахом, такими визуальными эффектами. Один ледяной фонтан чего стоил, не говоря уж о последующем, что наверху многих прошиб холодный пот. Ну и черт с ними, их эмоции и страхи сейчас Сварога нисколечко не трогали. Он стоял, облокотившись на перила, с высоким стаканом в руке, и в стаканы алело вино из корабельных запасов. Подводников всегда снабжали неплохо. Настроение было невероятно благостным, никто не дергал его за рукав, не приставал с неотложными государственными заботами, не требовал в очередной раз спасать мир, не ставил головоломных задач, несказанная благодать. Он посмотрел на сподвижников, уже успевших принять по паре стаканов корабельного вина. Он их всех любил. В этой драке они ничем ему не помогли, совершенно. Они просто-напросто в очередной раз без колебаний и раздумий по собственной охоте пошли за ним к черту на рога, прекрасно понимая, что могут не вернуться назад, и этого достаточно, чтобы любить их и доверять им всю оставшуюся жизнь, сколько бы ни отведено этой жизни». И чтобы еще сделать для них такое, чтобы всем было понятно, других таких нет. Городу и миру. Мы, Сварог Первый Барк, король королей, король Хельстада и Хорена, Димура и Коора, Глана и Ронера, Снольдера и Улада, великий герцог Харландский, герцог Ямурлакский, барон Гатар, князь Рут, князь Чедир, князь Инес, ярл Стенима и Галевина, Баррадина и Канира, генерал-старшина Ганзейской палаты, первый патриций Балонга, высокий покровитель вольных маноров, сим объявляем, что постановили создать особую гвардейскую Граналу, стоящую по старшинству выше всех прочих гвардейских частей подвластных нам земель, наименовать Гран-Алу нам угодно «Странная компания». Командование таковой нами постановлено держать за собой. Полный список гвардейцев. Мара, королева Сигура. Бони Скатур-Чер, король Арира. Шек, барон Шедарис. Паколет, маркиз Гранау, барон Витил. Леверлин, граф Грилор. Чари, графиня Лендор. Герольдам объявить на площадях, ярмарках и перекрестках дорог, дабы все знали, что такова наша воля. И конные герольды понеслись в 8 сторон света. Красноярск, 2004 год. Конец книги.